Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще 100 человек головы себе ломают, как и мы, а по всей земле 100 тысяч? И как мы боятся признаться? Кто боится, кто стыдится, а кому наоборот, это и по душе пришлось. Лакомо ведь кусочки подбрасывается-то. — Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо. — И тоже не случайно. Ты ведь болван, бессеребрник. Ты даже сунуть на лапу кому следует не умеешь. Для тебя весь мир полон непреодолимых препятствий. В ресторане все столики заняты — препятствия. За билетами очередь — препятствия. Женщину твою кто-нибудь клеит. Ну ладно, хватит. Поехал проповеди читать. — Нет, — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. — Ты это брось, старик. Все это вполне разумное предложение. Мощь у них, правда, получается необычная, фантастическая. Но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение. Может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение. Нет, отец, ты представь себе. Существует на земле раса, древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая, соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились, и сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили. Осторожно, скальпелем по центральной нервной системе, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял. Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу. Хотела заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх, и не просто страх, а черный страх. Беги отсюда, спасайся, брось все, скройся, заройся, затони. «Ну, ты!» — прикрикнул он на себя. «Опомнись, идиот! Нельзя же так, пропадешь!» И он сказал с усилием. «Понял. Чушь собачья. Почему чушь? Потому что это сказочка». Голос у него сделался хриплый, и он откашлялся. «Для детей старшего возраста напиши роман и отнеси в костер, чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил». «Так», — сказал Вайнгартен очень спокойно, — «события с нами имели место». Но имели. События фантастические? Но, предположим, фантастические. Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез? А я про это ничего не знаю, — сказал Малянов. Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую неделю запоем пьете? У меня никаких фантастических событий не было. Я не пьющий. Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет. У этих гадов может быть весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы с ними окажемся каждый сам по себе, и будут они из нас веревки вить, как захотят. Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про черный страх как-то забыл. «Ну ладно, ладно», — говорил он, — «ну брось ты, чего ты разоряешься? Ну сболтнул, ну извини», — каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом. Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо из горлышка. Вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступила потом на лбу и на голых волосатых плечах.